Часть вторая. Сеанс жонглирования кошками. Разница между черным магом и черным котом. Любопытство кошки губит ее саму. А любопытство мага губит всех, кроме него. Народная мудрость. Глава первая. Сердце Ингерники дышало нестерпимым жаром. Солнечный свет преломлялся в дрожащей мареве воздуха, и город тонул в ослепительном сиянии полудня. Сливался с землей белыми куполами зданий и узкими щелями улиц. Трансконтинентальный экспресс прибыл на центральный вокзал Хокарга по расписанию. И вместе с длинной вереницей вагонов в глубокую тень дебаркадера проник удушающий зной пустыни. Поезд казался заготовкой, только что вынутой из кузнечного горна. К нему даже боязно было подойти. Старший куратор криминалистического отдела Анзамипс вытер платком мгновенно вспотевшее лицо. Но водружать на голову остроконечную войлочную шапку не спешил. Вот когда они выйдут под солнце, тогда... Впрочем, думать о необходимости идти днем по улице лишний раз не хотелось. «Ну вот, сейчас мы его увидим. Волнуешься?» Молодой человек рядом с ним отрицательно помотал головой. «Это правильное отношение, Деннис». Старый чиновник ободряюще улыбнулся. «Возможно, ваше знакомство продлится всю жизнь, всю твою жизнь. Но не исключено, что несходство характеров обнаружится сразу. Я предпочел бы привлечь к делу более опытного куратора. Не прими это на свой счет. Но возраст нашего нового подопечного не позволяет обращаться за помощью к старикам. Черный так нервно относится к иерархии». Прибывшие пассажиры покидали поезд без спешки. Экспресс стоял в столице 3 часа, готовясь к рывку через раскаленные пески. Этот участок древнего караванного пути был совершенно безжизненным, и преодолевать его рекомендовалось ночью. Гостя они узнали сразу. Молодой черный, без заметных признаков занятия магией, вышел на перрон в сопровождении огромного лохматого пса. Следом за ним носильщик катил чудовищных размеров чемодан на колесиках. На лице юноши лежала печать жестокой незаслуженной обиды, и пребывала она там довольно давно. Оба куратора тяжело вздохнули. Что такое черный маг в скверном расположении духа, они знали не понаслышке. Деннис поспешил придать лицу то самое выражение, которому стажеров службы поддержки учили в первую очередь. Смесь рассеянности и дружелюбия с легким налетом дебилизма. Так уж получилось, что именно такая гримаса гарантированно не вызывала у черных агрессии. Эмпаты входили в нужное состояние инстинктивно, а вот обычным людям для этого требовалось много тренироваться. Ну а бы кого на должность куратора не брали. Служба поддержки была вторым по важности изобретением Дзамипс после модулирующего знака. Дойдя до конца перрона, маг замедлил шаг и мгновенно выделил их среди встречающих. Старший коллега Денниса расцвел простодушной улыбкой и начал кланяться, как заводной. «Мистер Тангар, добрый день, сэр! Мы рады приветствовать вас в столице Ингерники Хокарги! Я Аарон Феллистер, а это мой помощник Деннис Роком». Маг рассматривал чиновника с опасливым подозрением. Так смотрят на незнакомого идиота. Типичного для черных выражения напористого нахальства на его лице не было. Но кураторов это совсем не радовало. Если боевой маг не хамит всем напропалую, значит, он сосредотачивается для атаки. «Как добрались?» Мгновенно перестроился старший куратор. Теперь в его голосе зазвучали подобострастные нотки. Деннис знал, что Феллистер сознательно перебирает возможные варианты поведения, чтобы дать молодому коллеге пронаблюдать реакцию подопечного и действовать уже без ошибок. Пока результат не впечатлял. Вся поза черного, положение вольно, челюсть вперед, нижняя губа оттопырена, свидетельствовала о том, что его мнение о столичных жителях стремится к уровню плинтуса. «Может, сначала перекусим?» Деннис решился предложить еще один беспроигрышный вариант. «Халявная пища для черных почти культ. Тут недалеко отличный погребок». Молодой маг скосил глаза вниз. Нет, они с Деннисом были практически одного роста. Но ощущение обращения к нижестоящему было почти физическим. Только черный может вот так, одним взглядом указать человеку его место. Неплохая идея. Не тратя зря времени, Деннис отобрал у носильщика чемодан и пошел вперед, указывая дорогу. До дверей заветного погребка от вокзала было не более 200 метров, но этого хватило, чтобы произвести на приезжего северянина неизгладимое впечатление. «Да...» — потрясенно протянул маг, медленно приходя в себя в полутьме харчевни. Я, конечно, знал про климат, но чтоб такое... О, не волнуйтесь, заторопился Феллистер. Это сейчас на солнце за 40, а ночью температура будет около 10. Как же здесь люди живут? Поразился северянин. В основном ночью. Старший куратор задумчиво почесал нос. А собачка не перегреется? Маг покосился на зверя. Разве что протухнет. Кстати, мне надо его искупать. Деннис припомнил подробности, прочитанного накануне досье. Теоретические возможности некромантии кураторы изучали очень подробно. Но поднять наделенного независимым сознанием зомби под силу было только патриархам, которые бесплатных представлений не устраивали. Не мудрено, что мистер Феллистер лично поехал на встречу с новичком. Такой потенциал. Мертвый пес определенно заметил внимание к себе и вывалил из пасти синий сморщенный язык. Тем временем старший куратор пытался развить успех. Убедить черного ближайшие пару дней не пить, не гулять и вообще вести себя тихо. Причем сделать это надо было так, чтобы гость не воспринял здравые, в общем-то, предложения, как попытку ограничить его свободу. «Отдохнете, акклиматизируйтесь», — ворковал он. «К смене часового пояса тоже надо привыкнуть». Удержать северянина на месте было принципиально важно. Только на памяти Денниса двое приезжих получали тепловой удар, трое простудились, а один загремел в лечебницу с инфарктом, полученным вследствие обильных возлияний. «А куда потом?» — деловито поинтересовался маг. Он благосклонно воспринял холодный зеленый чай и теперь внимательно изучал меню заведения. «Снятое министерством квартира?» «Я имею в виду конечную цель моей командировки». «Вы узнаете ее на встрече с руководством службы в понедельник, и у вас еще будет время осмотреть город». Черный снова начал раздражаться. «Я серьезно спрашиваю. Мне надо знать, куда отправить багаж. Состав прибудет через 2 дня, и мне не хотелось бы тратиться на аренду склада». Деннис честно попытался представить, что такое мог взять с собой черный маг, что это потребовало вести грузовым поездом. Но воображение отказывало. Да что угодно. Некроманты славились экстравагантностью. «Мы обеспечим место для хранения», — чуть дрогнувшим голосом объявил Феллистер. «Клево!» — обрадовалось восходящее светило некромантии. «И химикаты купите?» «Для зомби». Деннис воровато огляделся по сторонам. «Нет, вроде никто не слышал. Черных магов в столице было мало. Что им здесь делать? А вот разговоров про них в последнее время велось много». «В служебной гостинице министерства вы получите все необходимое», — твердо обещал старший куратор. И можно было с уверенностью сказать, что искомое окажется на месте, даже если конкретно сейчас Феллистер не имел о нем ни малейшего понятия. Маг выложил на стол сложенную в четверо бумажку. «Список», — серьезно пояснил он. «И еще ванну, большую». Улыбка чиновника стала немного затравленной. Деннис мысленно пробежался по характеристике, составленной ведущим куратором северо-западного региона. По ней Томас Тангар был уравновешен, трудно управляем и упорен в достижении своих целей. Все черные чрезвычайно упертые люди. А если специалист счел необходимым подчеркнуть это качество особо? Обычно в столь сложных случаях сопровождение мага доверяли эмпатам. Но требовать от белого всюду следовать за некромантом было сродни покушению на убийство. Зрелище запрещенной ворожбы разило несчастных на повал. «Мне вызвать для вас машину?» — обреченно поинтересовался Феллистер, изучая список необходимых веществ. Маг едва не подавился салатом. «А до вечера это не подождет?» «Да-да», — встрепенулся Деннис. «До заката всего пара часов». «В таком случае я оставлю с вами моего помощника», — безжалостно резюмировал старший куратор. «Он обеспечит вас транспортом и передаст ключи. У вас есть еще какие-либо пожелания?» Черный помотал головой. «Приятно провести вечер». Рассматривая удаляющуюся спину своего начальника, Деннис подумал, что его первое самостоятельное задание может оказаться не таким уж забавным. Живо припоминалась любимая поговорка службы поддержки. «Все знают, что нелегко иметь дело с черными магами, но только кураторы знают, насколько это нелегко». Некромант закончил трапезу, заказал свежие газеты и еще чаю, после чего углубился в чтение. Деннис усердно изображал еще одного зомби. Это было нетрудно. Гиперактивных людей службу поддержки не брали. Где-то через полчаса Черный вспомнил о наличии собеседника. «Скажите, уважаемый, а искусники у вас в городе есть?» «Есть», — не стал отрицать Деннис. «И что вы с ними делаете?» Молодой куратор попытался кратко обобщить события нескольких последних месяцев. «Ведем борьбу за умы. Они распускают слухи, мы их опровергаем. И занимаемся просветительной работой. В общем, как везде». Маг недоверчиво хмыкнул. «У нас за 3 года скрутили пару посвященных. А мелочи вообще без счета. Ты как, в курсе дел или только газеты читаешь?» «В курсе всех дел быть нельзя», — Деннис философски отнесся к недоверию Черного. «В столице они ведут себя тише. Тут за каждым углом по жандарму, а за некоторыми и по 2. Простора нет». Черный неопределенно дернул бровью и вернулся к чтению. «Надо будет дополнить характеристику в досье. Упорен и предусмотрителен. Как много боевых магов интересуются заранее, в каком окружении им придется действовать?» «Старшой упомянул служебную гостиницу. Это как?» «Это скорее многоквартирный дом, в местных традициях, без кухни и ванной. Руководство министерства было бы радо сэкономить на гостях, но попытка разместить заезжих черных в одной казарме закончилась бы массовым побоищем. Приезд на чужую территорию и так приводил их в крайнее возбуждение. А если на периферии зрения еще и постоянно маячили коллеги, то даже прошедшие армейскую муштру колдуны начинали хамить и задираться». Маг вычленил главное. «А где же мыться?» «В столице принято мыться в специальных заведениях, именуемых купальнями. И цены в них учили экономить драгоценную воду гораздо лучше любой проповеди. Вода в город поступала по акведуку, пропускная способность которого была велика, но не беспредельна. В случае проблем от воднадзора в первую очередь отключали общественный помывочный. Но зачем северянину знать тонкости?» «Хм, оригинально. Женщины и мужчины вместе?» «Нет, в разных отделениях. Иногда в разные дни». Маг поскучнел, но ненадолго. Разговор сполз на достопримечательности. Причем нормальные развлечения, верблюжьи бега и собачьи бои, Черного не интересовали. Зато нездоровое внимание привлек театр драмы. «А что там идет?» — оживился Тангер. «Заклятие радуги», — опешил куратор. С таким интересом он сталкивался в первый раз. «Про что?» «Про темные века», — выкрутился Деннис. Заядлым театралом он никогда не был. «Билет купишь?» «Сомневаюсь», — признался куратор. «Вторая неделя после премьеры». Смириться с тем, что следующим интересом Черного были книги, оказалось уже проще. Клятвенно пообещав записать Тангера в знаменитую столичную библиотеку. И пусть Фелистер сам думает, как это сделать. Деннис твердо решил зажечь лампадку духом предков и пожертвовать ароматическую палочку хранителю пустыни. Экзотические интересы подопечного не сулили его куратору ничего, кроме головной боли. Но контакт был налажен, и время до заката пролетело незаметно. А когда на раскаленной улице Хакарга опустилась тень, за ними приехал обещанный Фелистером транспорт. Тангар воспитанно постелил на сиденье тряпочку и запустил на нее пса-зомби, игнорируя недовольные взгляды водителя. Деннис в одиночку затолкал в багажник гигантский чемодан и министерский автомобиль, громоздкое чудовище с тепловым насосом на крыше, неторопливо покатил по улицам в окружении конных фаэтонов, зеркально-белых лимузинов и невероятного количества рикш. Столица словно выходила из оцепенения. На недавно тихих улицах раздавались крики зазывал. Визгливые сигналы клаксонов, смех и рокот тысячи голосов. В салон звуки долетали приглушенными. От пса-зомби тонко пахло ландышами. От некроманта вообще ничем не пахло. И Деннис начинал испытывать к нему подсознательное уважение. Может и неплохо, что придется работать в выходные. Зато премия будет большая. Тангар выглядел исключительно благовоспитанным магом. А в его странных интересах даже есть плюс. Можно открыть для себя что-то новое. И все же, когда автомобиль подкатил к служебной гостинице «Нзамипс», Деннис испытал невероятное облегчение. Осталось поместить некроманта в его комнату, указать направление на купальню и столовую. Хотя вряд ли он сегодня до них соберется. И можно забыть о работе до завтрашнего утра. Отсчитав 3-й подъезд от торца здания, куратор со всей возможной поспешностью поволок туда вещи своего подопечного. А вот Тангар никуда не торопился, внимательно оглядываясь по сторонам, словно ища подвох. В итоге Черный оказался прав. При их приближении дверь подъезда распахнулась пинком. На пороге возникла мрачная личность в фуражке. На одежде незнакомца белели флуоресцирующими нитями офицерские знаки отличия. Деннис шарахнулся прочь, мигом утянув за собой чемодан. Такое характерное расположение нашивок их заставляли заучивать наизусть. Из глубины подъезда с достоинством горного льва выступил боевой маг в чине полковника армии. И, не глянув по сторонам, удалился в сторону стоянки служебного транспорта. Тангар аккуратно посторонился, проводив коллегу внимательным взглядом из-под ресниц. Куратор перевел дух. Повезло нарваться на соседа. И бесстрашно вошел в здание. Других жильцов в двухквартирном подъезде не могло быть в принципе. Испугать черного мага почти невозможно. Разве что пригрозить выставить его идиотом. А на все прочие неожиданности они реагируют по-своему. Резким и немотивированным ухудшением характера. Битый час начинающий некромант оттягивался на несчастном кураторе за пережитое потрясение. Дотошно проверял качество реактивов, доставленных Фелистером, наличие простыней и салфеток в номере, а также бадьи для зомби и воды в ней. Последнее было не лишено смысла. Наконец придраться стало не к чему. И Тангар неопределенно помахал рукой. Повторять ему не пришлось. Деннис мгновенно оказался за дверью. «С почином!» Старший куратор терпеливо ждал его у подъезда. «Как он там?» «При входе наткнулись на соседа», — пояснил Деннис. Начальник сочувственно покачал головой. «Бывает. Что у вас завтра?» Деннис перечислил феерические планы своего подопечного. «И еще ему карта города нужна, с указанием всех улиц». «Будет», — обещал мистер Фелистер. «Постарайся убедить его не таскать с собой зверя. В библиотеку еще туда-сюда. А вот в ботанический сад его не пустят собакой ни при каких условиях. Кстати, ты уверен про ботанический сад?» Деннис мрачно кивнул. «Странный интерес». «Не то слово». «Пусть побегает, утомится. В понедельник будет вести себя спокойней». Деннис согласно покивал и поплелся к выходу с территории. Боевым магом он не был, и служебного транспорта ему не полагалось. А нанимать каждый раз рикшу дороговато. Старый квартал проще дойти пешком. Город вокруг бурлил. Город сверкал огнями, словно пытаясь вернуть небу яркость дневного светила. С приходом сумерек улицы наполнились людьми. В середине лета столица почти полностью переходила на ночной образ жизни. Чинно прогуливались щеголи в ярко расшитых халатах. Клерки в костюмах спешили по домам. Вокруг весело гомонил прочий люд, мало заботящийся о соблюдении стилей. И над всей этой суетой настойчиво витал запах. Деннис, как урожденный хакаргиц, безошибочно различал душок, исходящий от пропотевших вещей и немытого человеческого тела. Для столичного жителя это был верный признак нищеты и болезни. Последний год сладковатый смрад обнаруживался повсюду. Навязчивый, как дервиш. Его принесли с собой толпы выходцев с восточного побережья, буквально наводнивший город. Эти бедняги, не готовые к дороговизне столичной жизни, брались за любую работу и ютились по подвалам среди жуткой антисанитарии, пугая городские власти призраком новой чумы. В кулуарах управления поговаривали, что столичная группировка войск увеличена вдвое, и только за счет северян, а на обезлюдевшие земли кантона Оранген армия выдвигается, как на территорию противника. Каштадарцы массово скупают у беженцев детей с признаками источника, а население, подвергшихся нашествию чужаков регионов, ропщет, требуя от несчастных убираться назад. «Почему бы им было не передохнуть на месте?» — невольно подумал Деннис, столкнувшись в толпе с неопрятным бродягой, и тут же устыдился своих мыслей. Он считал себя человеком гуманным и просвещенным. Вот только эта вонь! Она просто сводила его с ума. Всю жизнь мечтал посетить столицу летом. Вот спал и видел попасть в пустыню по самой жаре. Спрашивайте, каким образом столица Ингерники оказалась в таком гадком месте? Наверное, потому что после развлечений короля Герейна и отцов-инквизиторов Хакарк остался единственным, вообще единственным городом бывшего королевства Ингерланд. И все равно можно было выбрать место получше. Тепловой нанос на крыше поезда трудился из последних сил. Ощущение было, как у бифштекса, путешествующего через духовку. Разглядывая в окно поезда соляные чеки, в которых с незапамятных времен добывали селитру, я размышлял о том, что город, основанный рабами и каторжанами, не может прийтись по душе черному магу? В принципе, так бы и оказалось. Но какой же тут сервис? На платформе меня встречали два олуха из местного надзора, изображающие себя радушных хозяев. Мне почти сразу удалось сбагрить им чемодан, основным достоинством которого была свинцовая зачарованная прокладка в днище, скрывавшая от посторонних глаз дядькину книгу. Заодно, если кому-то придет в голову проинспектировать хранящиеся там снадобье, можно будет сказать, что это не мое. Жить сразу стало легче, в буквальном смысле. Потом был бесплатный ужин. Да-да, да! Намеков делать не пришлось. Сами оплатили и не поморщились. Вот, значит, каково быть настоящим магом, крутым и черным. Понравилось. Потом была машина с личным шофером, бесплатные реактивы, комплект носков моего размера и тапочки в номере. Настроение испортило только то, что я оказался не один такой. С утра пораньше решил опробовать местную купальню. Немного непривычно. Душа нет, одни тазики, зато есть общий бассейн. В первый раз увидел, как четыре черных мага проводят время совместно и не ссорятся. Двое чистильщиков. Этих по мордам узнаешь всегда. Вяло проклинали какую-то комиссию. Поджарый маг, судя по мускулатуре и специфическому загару из армейских, медитировал с мокрой тряпочкой на голове. Пожилой чародей непонятной специализации печально сидел на приступочке в углу бассейна. Как вспомнишь, что творится днем на улице, так тоже погрустнеешь. Я нежился среди воздушных пузырьков около часа, пока Макс отмокал в бадье под лестницей, а когда вернулся, обнаружил рядом с моим зомби давешнего соседа. Пришлось сыграть в немого трагика. Мужик внял и отвалил. Потом был завтрак, он же и обед. Вкусно, много и ни грамма выпивки. Даже пива не подавали. Естественно, сожрав свои порции, все черные моментально разбегались искать заведение повеселее. Зато в углу обнаружилась компания эмпатов, чинно вкушающая зеленый чай и, похоже, намеренная провести за этим занятием весь день. Подумал и остался пить чай с эмпатами. Бегать по такой жаре было выше моих сил. Здесь меня нашел этот местный, не то шпик, не то экскурсовод, и принес план города. Стало веселее. Пока не спала жара, этот момент легко определялся по уходу эмпатов. Я сидел и методично просматривал карту на предмет любых названий, связанных с театром, баснями, ботаникой и непосредственно Пьеро Сахане. Наконец-то у меня появился шанс разрешить навязшую в зубах загадку. Письмо, стоившее жизни моему дяде, определенно содержало в себе ребус, который, с точки зрения пославшего, должен быть понятен адресату интуитивно. Я знал дядю Гордона 15 лет, следовательно, имел все шансы понять ход его мыслей. Просто мне предстояло немного дольше провозиться, возможно, посетить несколько мест. А потом драгоценный друг будет просто счастлив рассказать, что это такое он торжественно хранил, преемственности ради. Но Хакарк оказался огромным городом, и необходимых ассоциаций сходу набралось за три десятка. Я старательно записывал их на бумаге, которую принесли по первому требованию. Какой сервис? К концу изысканий голова стала похожа на чугунный шар. Вечером лечил нервы, гуляя по сувенирным магазинам с экскурсоводом. Пытался вспомнить, как этого парня зовут. Неудобно все-таки. Поздно ночью вернулся в номер и вывел Макса погулять. Физической нужды у него нет, но бегать ему нравится. Возвращаясь, обнаружил у подъезда трех боевых магов. Сидели и делали вид, что они ни при чем. Скамейку откуда-то приперли. Притворился, что я их в упор не замечаю. Не люблю армейских, нудные они. Нет, сегодня я его не видел. Нет, это неразумно. Вокруг толчится слишком много народу. Откуда мне знать? Может, у бойцов Зертака фестиваль? Все это лучше будет сделать в понедельник. У него охранный монстр. Я позволю себе напомнить. До свидания, сэр.